Глава 17. Джон Том обнаружил, что катится вниз под легкий уклон. Он был не крут и не ровен, и молодой человек остановился, проехав по нему всего лишь несколько ярдов. Рядом с ним, ткнувшись в землю, замер факел. Он уже почти погас. Впрочем, в одном уголке еще трепетали язычки пламени. Потянувшись, Джон Том подобрал его и принялся раздувать. Несмотря на все усилия, факел не давал и половины прежнего света. Неяркого огонька было вполне достаточно, чтобы понять, что он провалился в явный искусственный ход. Плоский пол был вымощен какими-то гладкими блестящими камнями. Стены поднимались вверх футов на 5, а потом скруглялись, образовывая невысокий свод. Установив, что на голову ему обрушиться нечему, Джон Том принялся обследовать себя самого. Ничего нового, кроме синяков, не обнаружилось. На дуаре белела царапина, однако инструмент уцелел. Впереди же зияла тьма, густая и жуткая. Не то что дружелюбная ночь снаружи. Он пожалел, что оставил дубинку в лагере, и ничего, кроме ножа, у него нет. Встав, Джон Том примерился к потолку, потом осторожно повернулся и неловко отступил назад к залитому лунным светом кружку, через который попал сюда. Ничего, способного задержать его из глубин тоннеля, не материализовалось. Впрочем, волосы на затылке встали дыбом. Куда проще повернуться спиной к известному врагу, чем к неведомому. Поднявшись по невысокому склону, он вновь поглядел на знакомый уже лес. Вокруг стояли аккуратные камни, изрезанные причудливыми узорами и буквами. Иные были инкрустированы тем же блестящим камнем. Джон Том направился было к лесу и остановился. Следы Маджи вели именно в эту сторону. Внимательный осмотр краев бугра также не выявил ничего подозрительного, но почва там была твердой, как камень. Даже стальная палка на такой не оставит следа, не то что каблук. Склон и тоннель были вымощены еще более прочным материалом, однако, посветив факела, молодой человек обнаружил нечто более красноречивое, чем отпечаток сапога. Это была стрела из тех, что Мадж носил в своем колчане. Спустившись обратно, Джон Том отправился в туннель. Вскоре ему попалась еще одна осиротевшая стрела. Первая, возможно, выпала из колчана выдра, но эта явно была переломана. Он подобрал ее, поднес факел поближе. На острие не было крови. Наверное, выдр выстрелил, промахнулся, и стрела сломалась, ударившись о камень. Вполне возможно, даже весьма вероятно, что Мадж преследовал какую-нибудь дичь, угнездившуюся в этом тоннеле. Выдр сейчас мог находиться где-то впереди. Быть может, он просто разделывает тушу, оказавшуюся слишком тяжелой, чтобы дотащить ее до лагеря. Мысль о дальнейшем спуске в недра земли, все дальше от милого сердцу выхода, страшила Джон Тома, но вернуться назад и сказать, что шел по следу Маджа, но не посмел пойти дальше, потому что побоялся. Не исключено было, что верно и его первое предположение, и существо, за которым последовал Мадж, стало отбиваться и поранило охотника. В этом случае Мадж мог находиться в нескольких футах, живой, но беспомощный, истекающий кровью. Мадж показался в глубине тоннеля с присущей ему амбивалентностью. Джон Том должен помочь ему либо отбиться, либо добраться до лагеря. С определенными опасениями Джон Том пустился дальше. Мостовая под ногами шла под уклон. Время от времени факел выхватывал из темноты надписи на стенах. В нишах размещались аккуратные каменные плиты. Указание или предупреждение? Он подумал, что будет делать, если тоннель начнет ветвиться, и, вглядываясь в темноту перед собой, не замечал откровенных фресок над головой. Джон Том не намеревался пропадать здесь, вдали от поверхности земли и друзей. Никто не узнает, где он, а ночной дождь смоет его следы. поводя факелом из стороны в сторону, он спускался все ниже. Спереди донесся потусторонний стон, искаженный акустикой тоннеля. Джон Том замер на месте, пригнулся, тяжело дыша, и прислушался. Стон повторился. На этот раз громче. Или какое-то невероятное чудовище крадется к нему. Его собственный факел не в силах был рассеять тьму впереди. Неужели же хищная тварь слопала бедного выдра? Джон Том извлек нож и вновь пожалел, что нет под рукой посоха. Оружие это с его футовым острием было бы особенно эффективным в узком тоннеле. «Нет нужды жертвовать собой», — подумал Джон Том и уже собрался отступить, когда стон неожиданно превратился в череду знакомых и отчетливых проклятий. «Пустите или всех искрошу в гуляш! Шашлык сделаю, я из голов мозги выдавлю, глаза повыдавливаю, слепые поганые рожи!» Раздалось громкое щелк, за которым последовал вопль боли. Ругательство теперь выкрикивал уже другой голос. В личности первого ругателя сомневаться не приходилось, а раз Мадж выражался столь витиевато, значит, перед ним находился противник, способный осмыслить угрозы и понять их, не испытывая слепой животной ненависти. Джон Том поспешил вниз по коридору, настолько быстрым шагом, насколько позволяла его поза. Огней впереди не было, и, выскочив из-за поворота, он увидел стычку раньше, чем рассчитывал. С невольным воплем молодой человек, припав к стене, вскинул руки и взмахнул факелом и ножом, чтобы сохранить равновесие. Жест его произвел в рядах нападавших на Маджи эффект неожиданный, но тем не менее ошеломляющий. «Ого, чудище! Демон из внешнего мира! Спасайтесь! Каждый крот за себя!» Среди визга и крик он расслышал топот крошечных лап по камню. Шум не приближался, он удалялся от Джон Тома. К топоту примешивались стук и ляск. Запаниковавшие владельцы торопливо расставались с какими-то вещами. Он подумал, что громадный человек в черно-голубых одеждах под блестящим зеленым плащом, размахивающий ножом и факелом, для подземных жителей является зрелище весьма внушительное. Когда звуки бегства наконец затихли, Джон Том овладел собой и опустил факел к фигуре, лежащей на полу. «Ну чё, налопались дырки вонючие?» В голосе еще слышался прежний пыл. «Это ты коришь?» После паузы приглядевшийся выдор продолжил. «Ты, так я и думал. Развяжи-ка меня тогда или хоть ножик перебрось, чтоб я сам...» «Если ты сделаешь хотя бы шаг, чужестранец», — проговорил новый голос, — «я вспорю то, что, по-моему, является глоткой твоего друга. Я сделаю это быстрее, чем ты до меня доберешься». Джон Том приподнял факел повыше. На полу тоннеля оказалось уже две фигуры. Одной был Мадж. Ноги его были связаны в коленях и лодыжках, а руки в локтях и кистях. Под узлами был продет шест для переноски.